Глава 10. Князь Ядрей. Пахло в избе теплым капустным пирогом. Соседка принесла угощение, желая поблагодарить Неладу за сбор трав от женской хворобы. Видать, здорово помогло, потому что к пирогу еще десяток яиц прибавила. Отдыхая от работы, Шатун взялся учить сынишку делать ножны для недавно подаренного ножа. «Пояс я тебе добрый сшил. Пора и подвес к нему сладить. Возьми кусок толстой кожи грубой выделки, заново размочи и оберни смазанный жиром нож, лезвие охватывая с запасом. Хорошо придави и высуши. Смотри, кожа обняла рукоять, как вода. Лишний обрежь, пробей дырки и шнурок протяни. В верхнем углу оставь отверстие для ремешка, которым подвяжешь к поясу». Кузька от натуги взмок и даже кончик языка прикусил. Старался вовсю, но слабые руки не могли одолеть жесткой кожи. «Не бывать тебе, смотрю», — грустно заключил Шатун. «Ты бы его Фролу в учение отдал», — посоветовала Нелада. «Подрастет, украсит тебе избу деревянным узорочьем. Наставник будут травы цвести, ягодки зреть, а в крыльцо волны морские биться. Загляденье, неприметная хоромина островом станет на радость хозяевам». Тут и Нечай принялся вспоминать виденное на торгу. «Сколь умелые здешние мастера. Кувшин слепили таков, что носик на вроде петушиной головки. Из раскрытого клюва струи квас течет. Яркими красками гребень и бородка расписаны. А ручка сделана в виде хвоста с разноцветными перьями». Забрехал во дворе песик. То незнакомцы принесли Шатуну пару свежих телячьих кож, а заодно поделились новостями, с утра будоражившими городец. «Слыхали? Княжна отрада пропала. Выехала с ближней боярыней и горсткой слуг навстречу иноземным послам, а после исчезла бесследно на лесной дороге. Что же охрана?» Встрепенулся Нечай. «Как допустили?» Шатун руками развел, а после принялся задумчиво бородку щипать. «Про то, что в народе молчат, либо побиты дружинники незнаемой силой, либо лишь князю дали ответ. Одно худо. Говорят, заморский жених лихо обиделся, разорвет мирное соглашение». «А может, она сама?» — начала ведунья, но осеклась под суровым взглядом Нечая. Хитро улыбнулась и присела рядом, коснувшись его плеча. «Как думаешь, кто отраду от немилого мужа избавил?» «Ума не приложу. Что же теперь будет?» «Князь Ядрей поиск начнет, а я ему помогу, чем сумею», — довольно ответила Нелада. «Сейчас же в терем пойду». «И я с тобой», — поднялся с лавки Нечай. «Синие очи в полон взяли». «Смейся, смейся, да не споткнись на ровном месте». «Ты же рядом будешь, за тебя ухвачусь». Темные глаза ее полыхнули жаром, опалили душу, стирая с памяти милое личико княжны. Что отрада, картинка писаная. Только и можно со стороны любоваться, как на ясную зорьку. А эта живая, с дерзкой улыбкой на нежных устах, из белой плоти и горячей крови, только руку протянуть. Что застыл столбом? «Красивая ты». «Никогда разглядел». «Сейчас вспомнил. Снилась ты мне по осени, когда последние лебеди улетели с пруда. Долго в небе стоял их крик, ранил сердце. Будто ты звала за собой, а я от земли не мог оторваться, зато после нашел». «А я-то думала, тебя синие глазки в город сманили», — тихо сказала Нелада, когда в бреду метался. Имя княжны кричал. «В болезни чего не скажешь», — смутился Нечай. «Зачем она меня с толку сбивает? Наговаривает напраслину, будто нарочно ищет, чем укорить». Пока спорили, Кузька уже обутки надел, запахнул тулупчик и даже меховые рукавишки успел напялить. «Долго ждать-то? Я первый сек собрался. Тоже с вами иду. Охота княжеские хоромы глянуть. Небось, изукрашены почище фроловой избы». Пришлось взять и Кузьму. Нечай поразмыслил немного, и уже от калитки вернулся за своим поясом, вдруг пригодится. Шатун даже ругнулся в сердцах. «Плохая примета, парень. В оба гляди. Князь на расправу скор, а Нелада странный язык. Ни перед кем шапку не ломит». На узких улочках городца была суматоха. И конный, и пеший куда-то спешил, даже мелкие птахи собирались в стайки и тоже судачили о таинственной пропаже княжны. Невольно прислушаешься, разбирая птичий язык. Особенно надеялся Нечай на болтливых сорок. Те по всей округе летают. Много знают, могут на верный путь навести. А то два боевых воробушка устроили свару перед кучей свежего навоза. Только серые перышки в рассыпную летят. «Чего-чего? Мои овса!» Прочь, лицей, куцехвостый, прочь! Тю-тю, чичес тебе, армячишка, попорчу!» Более мелкий воробей хитрец оказался, понял, что силы не взять, отлетел на брошенное в стороне полено и запричитал. «Братцы, беда, сокол в небе нас приметил, ей-ей, скоктит!» Поднялась воробьиная тучка, растворилась по стрехам ближайших дворов, обманщик склевал зерно и похвалился важному петуху на заборе. «Видал, как я своих разогнал? Ровно крылатый змей княжескую дружину в Лепняке, а девицу в горсть и за 3-9 земель на высокие горы». «Какую девицу змей утащил? Не нашли отраду и древну?» Воскликнул Нечай, подобравшись к хвостатливому воробью. «А чуметь?» Пискнул тот. «Человеки чудят, по-нашенски знают, скоро летать выучатся, всех переловят, братцы, беда, спасайся, кто еще жив, чив-чив-чив». «Вот не очень горластый!» Хриплый изрек петух, сочувственно покосившись на огорченного Нечая. «Шмыгает тут всякая мелюзга, серьезных людей даром морочит. То ли дело хозяйская птица». Крылья расставил, одну лапу со шпорой поднял, шею вытянул и так забазлал, что соседские молодцы не сразу нашлись, чем ответить сопернику. Задумался крепко Нечай, вздрогнул лишь, когда прошлись по холодной щеке пальцы ведунья. «Что с тобой, богатырь? Будь ты и впрямь улетел далеча?» Не выпуская ее руки из своей, ответил твердо. «Кажись, теперь знаю, кто похитил княжну. Только поверит ли князь в крылатого змея? Давно про оборотни у нас не слыхать». «Отчего же давно?» — возразил Кузька, кончив пинать мерзлые коты шконского навоза. «Слух шел по лету. К одной бабе волк из лесу бегал. Как муж уедет по торговым делам, так серая морда у плети отрется. Зовет в поля погулять. Ну, подкараулили мужики с дубьем, да шкуру-то и спустили. А под ней оказался охотник, которого уж лет 5 как потеряла родня. Ушел в лес и сгинул, лешему стал служить. А все одно на бабе попался. Жалко, одна с бабами мы и так».